Глава 29. Остров невезения. Когда у общества нет цели, у общества есть путь. Народная философия. Интерлюдия. Где-то на просторах сети. Один из тематических чатов по интересам. Неколавер 999. Народ, вы не поверите, что я видел. Свершилось. Кошка-девочки реально существуют. Фото в приложении. Атаку. Да ну, фото зашквар. И уши накладные. Что ты нам тут паришь? Вот да. Тут таких фото, если историю полистать, в топку. Максимус, а где сделано это фото? Атаку. Похоже на какой-то пассажирский терминал. Какая-то станция что ли? Аниме Форивер. Ну так может это просто косплей, костюм, грим. Фон наложили потом в редакторе. Ня, ага, косплей вечеринка на Вавилоне 5. Довольно улыбается. Атаку. А почему Вавилон 5? Ня, так это в парковой зоне станции кафешка. Вон, меню разобрать можно. И вид из окна на заднем плане. Атаку. Это только доказывает, что фото фиковое. Вообще, а на чем оно сделано? Это что, металлическая пластина? Неколавер 999. Да я сам там был. Это фото действительно напечатано на стальном листе. Я просто его сфотографировал, чтобы сюда выложить. Атаку. Фейк. Ямамото. Господа, господа, я могу подтвердить, что это чистая правда. Я тоже их видел, несколько месяцев назад, когда был проездом на Вавилоне. Атаку. Чем докажешь, Ямамото? Так видео есть с камер наблюдения. Я по знакомству у таможенников выклинчил. Ня, черт побери, уши двигаются. Атаку. Качество видео отвратительное. С такой картинкой даже я вам нарисую хоть Годзиллу в сауне. А даже если видео подлинное, уши все равно скорее всего накладные. Вон, в сети можно найти и не такое в продаже. Ямамото. А я вам говорю, они настоящие, живые. Гуй Витха Пирамид входит в чат. Гуй Витха Пирамид, позвольте присоединиться. У меня есть еще фото этих милых девушек. Могу скинуть в личку за скромное вознаграждение. А ты еще кто такой? Атаку. Еще и за деньги. Гуй Витха Пирамид. Неважно, кто я такой. Важно, что у меня есть. Атаку. ПФФ. Платить за фото. Нет уж, если уж и платить, то только за видео. Гуй Витха Пирамид. Ну, я могу и видео, но будет дороже. За удовольствие надо платить. Ня, сколько? Черт побери, это же конские деньги. Аниме Форивер. Да забаньте его. Ясно же, что развод. Гуй Витха Пирамид. Хорошо, хорошо. Вот вам одно фото для затравки, но больше, только за деньги. Они и так меня пирожными закидают, если узнают, что их снимают. Неколавер 999. Я же говорил. Атаку. Это еще где? Что за мечта Мидаса? Сплошное золото. Ня. Да плевать, где? Девушки едят пирожные. Гуй Витха Пирамид. Позвольте уточнить, девушки с ушками едят пирожные. Аниме Форивер. Блин, те же самые, что и на первом фото. Неужели это правда? Неколавер 999. Я говорил. Ня. Блин. Новость просто бомба. Они настоящие. Атаку. И теперь я хочу увидеть это своими глазами. Ня. И я. Аниме Форивер. Я тоже. Блин, билет до Вавилона и обратно влетит в копеечку. Может, нам скинуться? Аниме Форивер. Решено. Начинаю копить. Вместо отпуска на море полечу на Вавилон 5. О, капитан Иванова, улыбаясь, повернулась к вошедшему на мостик Шеридану. Вам пришла личная почта. От Мейнарда, капитана корабля Кортес. Довольно грубое послание, если позволите. Командор продолжала широко улыбаться. С одной стороны, читать личную почту командира не очень-то и вежливо, а с другой, раз она пришла по открытым каналам, и была ее смена, и, ну, короче, после истории с Дрози у нее было и так не самое радужное настроение, так что, было бы грехом не поднять его себе хотя бы чуть-чуть, тем более, что текст письма и в самом деле был необычным. Грубое, Шеридан принял из рук командора пластиковый лист и с довольным видом начал читать письмо. Ну, только если вас все зовут болотной крысой, сэр. А, капитан рассмеялся, отмахнувшись. Старое прозвище. Когда-нибудь вам обязательно расскажу эту длинную историю. Как я вижу, Кортес зайдет к нам пополнить припасы. Да, Сьюзан кивнула, они уже прислали список. И, должна вам сказать, аппетит у них тот еще. Ну а что вы хотели? Джон пожал плечами. Они были в автономном полете несколько лет. Сколько сюда заходило кораблей класса первопроходец? На моей памяти, ни одного. О, тогда вас определенно ждет незабываемое зрелище. Командор, капитан, поднял голову один из диспетчеров. Они уже здесь. Запрос на открытие зоны перехода. Советую вам всем взглянуть, господа. Шеридан обернулся к смене мостика, затем снова возвращаясь к обзорному окну. Если повезет, корабль такого класса вы увидите ХМ раза два за всю жизнь, быть может, три. В следующее мгновение зона перехода пришла в движение, фермы конструкции начали расходиться в стороны, увеличивая пропускные габариты. По направляющим пробежала череда ярких вспышек, слившихся в одну сверкающую звезду в центре, и возле Вавилона раскрылась огромная воронка перехода, заметно более крупная, чем обычно. Как только проход стабилизировался, из гиперпространства начал величественно выплывать Кортес, огромный, длинный корабль, предназначенный для исследования дальних уголков космоса, налаживания первых контактов с новыми инопланетными видами и строительства новых зон переходов тех из открытых систем, которые были признаны перспективными. Кортес был из того класса кораблей, запас автономного хода которых буквально позволял утюжить галактику из конца в конец, лишь изредка заходя за пополнением припасов, одновременно с тем открывая новые системы, составляя новые карты и уточняя старые. И встреча с ним действительно была исключительным событием, особенно в свете того, что командир Вавилона 5 знал его капитана лично и крайне давно. Капитан, Иванова не удержалась от ехидной улыбки, кажется, ваш друг Вонючка прибыл. Шеридану оставалось только улыбнуться в ответ и отправиться встречать гостя. Сколько лет, сколько зим. Широко улыбающийся Шеридан встречал своего старинного приятеля прямо у таможенного пункта, куда прибыл шаттл с Кортеса. Да, с чувством рассмеявшись, Джек обнял мужчину, наконец-то мы пересеклись. Почаще бы. Шеридан вздохнул, пропуская друга вперед и заходя в ближайший лифт. Вы ведь прямо из дальнего рейда? Ага, Мейнард кивнул, 2 года картографировали сектор 900. Думаю, через месяц штаб пришлет тебе обновленные звездные карты, как только соберут их воедино. Кстати, поздравляю тебя с назначением на Вавилон. Не думал, что тебя сюда занесет, но ты даже в хронике мелькнул. Только не говори, что в дальнем космосе теперь ловит межзвездные новости. Да если бы, Джек махнул рукой. Нас просто завернули в сектор Евфрата провести техническое обслуживание их зоны перехода. Пока болтались там, надо же было чем-то коротать время работы техников. Там и узнал. Ну, а раз нам все равно нужны припасы, я решил, что сделать остановку на Вавилоне 5 будет отличной идеей. Капитан, навстречу мужчинам, широко улыбаясь, направлялась посол Делин. Рада, что нашла вас, госпожа посол. Шеридан, ответно улыбнувшись, отвесил легкий поклон женщине, затем поворачиваясь к своему спутнику. Джек, позволь представить, это посол Минбарской Федерации, Делин. Минбарка церемонно склонила голову. Посол, это мой старинный друг, капитан Джек Мейнард. Польщен, госпожа посол. Мейнард, с некоторой оторопью разглядывающий нестандартную для минбарцев внешность женщины, тем не менее, совладал с собой, отвесив ответный поклон. Капитан Шеридан, Делин повернулась к Джону, став чуть серьезнее, но продолжая улыбаться глазами, я хотела бы созвать на днях совет. Нам нужно обсудить ситуацию в секторе 19. Никаких проблем, посол. Пришлите мне дату и время, я обязательно приду. Если понадобится, подвину прочие встречи в расписании. Благодарю. Капитан, Делин в очередной раз обменялась поклонами с Мейнардом и, снова улыбнувшись мужчинам, легкой походкой пошла дальше по коридору. Джон, стоило послу Минбара скрыться за поворотом, не удержался Мейнард. Она Минбарка? Ага, не похожа. Ну, то есть, похожа, разумеется, Джек жестами показал на себе, что он имеет в виду, но не совсем. Что вообще с ней произошло, сами еще не поняли. Мы знаем ее собственную версию, Шеридан развел руками, но ведь ты сам знаешь, минбарцы никогда не говорят всей правды. Да уж, мне ли не знать, только и мог, что покачать головой Мейнард, не забывая разгидывать интерьеры станции, по коридорам которой они шли. Да, ну у тебя и хозяйство, не то, что корабельное захолустье. Да ну тебя, Джек, Шеридан рассмеялся. Прекрасный 8-километровый сумасшедший дом. Тут каждую минуту происходит больше неожиданностей, чем на Агамемноне было за год. Не думал, что ты когда-нибудь застрянешь на станции. Ну, зато тебе не скучно. Одна золотая пирамида снаружи чего стоит. Шеридан закатил глаза. Не скучно, а да. За считанные дни, которые он находится на посту командира станции, ему было настолько не скучно, что порой он начинал понимать недавние размышления мистера Гарибальди в одиночестве его каюты. «Иногда я мечтаю о том, чтобы было чуть скучнее», — вздохнул Шеридан, приглашая друга в свою каюту. Нарны и центвриане вцепились в глотки друг другу и только ищут новой возможности насолить соседу. У Варлана свои цели, которые никому не известны. «Да что там, я иногда сомневаюсь, а есть ли посол Кош внутри своего скафандра?» Или эта вешалка может перемещаться по станции сама, а посол отдыхает в джакузи у себя в каюте. Минбарские власти возненавидели меня через час после прибытия на станцию, а посол Дилин, она и вовсе впала в спячку в каком-то коконе. Про лорда Барала я лучше просто помолчу. И это я перечислил только первый день на новой должности, Джек. Первый день, и как ты справляешься? Мейнард рассмеялся, покачав головой и принимая от Шеридана протянутый бутилированный сок. «Не делаю никаких планов на завтра», — пожал плечами командир Вавилона. «Да, что с нами делает время, Джон?» — Мейнард ехидно усмехнулся. «Я думал выпить с тобой где-нибудь на краю галактики, любуясь великой пустотой. Ты же хотел в дальнюю разведку». «Хотел», — вздохнул Джон. «Но, когда президент просит, а начштаба отдает приказ, трудно отказать. Но зачем назначать на должность кого-то, кого сразу возненавидит Минбар? Ну, я стараюсь их ублажать, чтобы не слишком скрипели зубами. И как тебе тут, по большому счету? Все-таки, это не совсем твоя специальность». «Не знаю», — Шеридан снова вздохнул. «Наверное, я могу тут приносить пользу. Быть может. Хотя я не ожидал, что такой матерый космический волк застрянет за письменным столом. Ну, стол, впрочем, очень даже ничего. Как и вид из окна». Капитан Шеридан отсалютовал Джеку стаканом. «Но в любом случае, Джек, рассказывать тебе. Даже я на Агамемноне не видел столько новых мест, как ты на своем Кортесе. Так что, вещай, поведай мне, что творится там, в дальних уголках космоса». «Да что там творится? Одно и то же раз за разом. Рутина. И что же, совсем ничего необычного. Про дальний космос ходит столько байк и мифов. Джон, капитан Кортеса на секунду задумался. А, впрочем, знаешь, есть кое-что интересное. Ты же наверняка слышал эти истории, что, дескать, гиперпространство может быть обитаемо». «Обитаемо?» — Шеридан озадаченно нахмурился. «Ну, в смысле? Разумеется, слышал. Еще с учебки. По пальцам можно пересчитать тех, кто не верит в эти байки. Но, не хочешь же ты сказать, что, нет, что гиперпространство обитаемо, я не верю, но...» Джек покачал головой. «Что-то там определенно есть, настолько чуждое всему, что мы знаем, что и вообразить нельзя. Я и сам кое-что видел, Джон». «Видел? Ну, по правде говоря, это было не в гиперпространстве. Вообще, в дальнем космосе происходит много странностей». «Ну не тяни, Джек, не тяну». Мейнард хмыкнул, отхлебнув сока. «Я вышел на катере с лейтенантом Патриком, мы проводили рекогносцировку. Мы отошли достаточно далеко от Кортеса, его уже не было видно, и, я уже собирался повернуть обратно, как вдруг что-то увидел, буквально краем глаза, даже расстояние не определить, черная клякса на черном фоне. Я увидел-то его только потому, как оно загораживало свет звезд. Могу только сказать, что оно было просто огромным. Я только повернулся к Патрику спросить, видит ли он то же самое, как нечто просто исчезло, словно растворилось в вакууме. Уже второй раз за месяц я слышу, что во внешних мирах происходит какая-то чертовщина. Шеридан нахмурился. Вот и мы также. Навигатор тоже что-то заметил, но еще меньше моего, так, какое-то мерцание, не более. Так что, понятия не имею, что это было, но оно определенно там есть. БРРР. Мейнард поежился. Как вспомню, так мороз по коже. Вот же, вот бы знать точно, что за дьявольщина там происходит. Энди, если бы я был не я, я бы определенно сказал, недостаток чего именно и в каком месте компенсировал проектировщик кораблей класса первопроходец. Кортес внушал даже по меркам Гаулдов, практически 6 километров в длину. Эдакая летающая дубина с нанизанными на нее вращающимися секциями, в которых находились основные помещения для экипажа и технические хранилища с материалами и станками для сборки и обслуживания зон перехода. Самые массивные элементы, разумеется, были разнесены чуть дальше по корпусу, но корабль в любом случае внушал настолько, что я даже был готов простить ему откровенную отвратительность дизайна. Утилитарные суда имели право выглядеть как угодно, все же их главной целью было выполнение возложенной задачи, а не вот это вот все. Но не только прилет Кортеса был причиной моего радужного настроения, а нет, не только. Техномаги. Гребаные техномаги, один из которых недавно столь экспрессивно пил со мной чай. Полученная после сканирования тела Элрика информация оказалась чрезвычайно многообещающей. Начать стоило с того, что вся их ХМ-организация по своей сути была продуктом технологий древних. Репликаторы, тщательно проанализировав полученные данные, сделали вывод, что с вероятностью 87-45% их способностей являются результатом применения технологических достижений теней. Да, с поправкой на маленькие масштабы пользователя, да, с очевидной для репликаторов древностью исполнения, но тем не менее, техномаги были созданы тенями. Точка. Все их способности происходили от органа технологического импланта, расположенного вдоль позвоночника и частично заходящего в головной мозг носителя. Репликаторы уже начали синтезировать копию этого импланта, отделенного от тела, чтобы более детально разобраться в принципах его работы. Но уже на самом раннем этапе исследований становилось очевидно, что я напал на золотую жилу, переплюнуть которую могла разве что только великая машина на Эпсиалне 3, да и то за счет ее возможностей манипулирования временем. Источник энергии. Два простых слова, значащие очень много для любой цивилизации и невероятно много для цивилизаций, понимающие ценность этой самой энергии и то, что с ее помощью можно сделать. А репликаторы были как раз из второй категории. Еще во время чаепития сенсоры в моей каюте на Вавилоне отметили, что все заклинания, создаваемые Элриком, подпитывались от неизвестного мне источника, расположенного, тем не менее, где-то в его организме. Но в человеческом теле, даже модифицированном по технологиям теней, она просто не могла концентрироваться в таком количестве. И вот тут начинались уже чудеса. В первый момент я даже не поверил своим глазам, заставив репликаторов прогнать тесты еще раз, чтобы быть абсолютно уверенным в полученных выводах. МНТ, модуль нулевой точки. Волшебная таблетка от энергетического кризиса для всех желающих. Нет, разумеется, это не был МНТ в прямом понимании термина, которые в него вкладывали в родном мире моего тела. Технологии были абсолютно иными, но базовые принципы и идеология процесса – это совершенно иной случай. Имплант техномагов получал энергию откуда-то одновременно извне и изнутри, а исходя из сведений, хранившихся в мозге Элрика на момент сканирования, сами техномаги называли это место не иначе, как нулевое пространство. Орден давно пытался разобраться в сути протекающего процесса, но все, что у них вышло, или все, о чем знал сам Элрик, это понять, что имплант теней черпает энергию из какого-то иного измерения, более энергетически насыщенного, чем обычный мир. Да, всего этого было еще невероятно мало для того, чтобы кричать «Эврика» и бегать кругами в восторженном экстазе, но репликаторы определенно умели в реверс-инжиниринг, а во времени я был практически неограничен и мог позволить себе проведение любых, сколь угодно тщательных, исследований и экспериментов. Потому что результаты того стоили, адаптация технологических цепочек под местный аналог на квадри, кванти-40, уже завершенная репликаторами, и потенциальная возможность получения доступа к фактически неиссякаемым источникам энергии в лице технологии МНТ, все это открывало невероятные по своим масштабам возможности для развития. Интерлюдия. Проводив Кортес после пополнения запасов, Шеридан весь следующий день чувствовал себя не в своей тарелке. В очередной раз его давний друг, занимающийся любимым делом, показал мужчине, что где-то в своей жизни тот свернул явно не туда. Да, он был кадровым офицером флота и не имел никакой возможности повлиять, в глобальном плане, на свою рабочую жизнь. Командование приказывает, он выполняет, но это не мешало ему думать. Он был больше чем уверен, попросись он к Мейнарду, капитан Кортеса с радостью нашел бы ему место в экипаже, даже уйди Джон в отставку. И этот факт вгонял мужчину в еще большую депрессию. Сидеть Сиднем на станции, пусть и огромной, но привязанной в пространстве. Быть де-юре флотским капитаном, а де-факто, гребаным губернатором мелкого заштатного городишки в глубокой жопе мира. Даром, что Вавилон 5 на самом деле представлял собой дипломатический и торговый центр сектора. Но этот факт делал только хуже, добавляя огромное количество занудной бюрократической текучки вроде решения дипломатических споров между представителями двух цивилизаций, одну из которых, видите ли, не устраивает расположение их кают относительно соседей, потому что вторая – трупоеды Пакмара, и ветер несет их вонь прямо на первых. и никого не волнует, что на космической станции просто не бывает ветра, а все каюты герметичны и имеют отдельную систему вентиляции, очистки и регенерации атмосферного объема. Но нет, Джон, сиди и разбирай жалобы, Джон, тьфу. Шеридан поймал себя на мысли, что уже не слушает Иванову, отчитывающуюся по той самой проблеме с Пакмара, а просто бездумно перебирает завал из документов и планшетов на своем столе. «Сэр, да, командор», — вздохнул капитан. «Можно откровенно, сэр?» Женщина внимательно смотрела на своего командира, явно подозревая, что что-то не так. «Да, командор, можно». Шеридан заставил себя отложить в сторону очередной планшет и посмотрел на своего заместителя. «С тех пор, как прилетел Кортес, и с тех пор, как вы проводили Мейнарда в очередной рейд, вы сами на себя не похожи. Быть может, вам нужно с кем-то поговорить об этом, моя профессия». Шеридан со вздохом встал с кресла, принявшись мерить шагами кабинет. «Моя профессия – управлять звездолетами, а не городами в космосе», – мужчина обвел руками пространство, указывая на Вавилон вокруг себя. «Вся эта бюрократия – мелочевка. Все эти жалобы по пустякам, свары между дипломатами, бесконечная говорильня в совете. Джек Мейнард был прав, не этому меня учили, не к такому меня готовили в академии. Я уже скоро захлебнусь в этой рутине». Капитан в сердцах скомкал один из пластиковых листов на своем рабочем столе и бросил его обратно. Ивановой оставалось только молча следить за мечущимся командиром, давая ему выговориться. Даже если она была с чем-то в его словах не согласна, Сьюзан прекрасно понимала, что любому порой нужно выпустить пар, особенно если этот любой командовал величайшей дипломатической помойкой в истории человечества. «Посмотрите на мой стол, я ни черта не могу найти в этой куче». Мужчина тоскливо посмотрел на Иванову. «Вы меня знаете. Скажите, это на меня похоже, капитан. Но на звездолетах тоже хватает бюрократии и мелких проблем. Вы же всегда поддерживали на Агамемноне железный порядок. Да, у Вавилона есть свои особенности, отличия, но и на корабле вы улаживали споры экипажа. Так что, простите, но тут явно есть что-то еще, что-то, что вы не договариваете». Мейнард прав. Джон упал обратно в свое кресло. «Меня фактически списали на берег, а я не согласна», — упрямо возразила Иванова. «Командиру станции требуется не меньше, а порой и куда больше, энергии и ума, чем капитану звездолета, неважно, какого класса. Но есть одна кардинальная разница. Меня превратили в бюрократа, в политика». Последние слова капитан чуть ли не выплюнул, настолько они были пропитаны отвращением. «Я так скажу, зная наши хвостатые предки, что когда-то в будущем от них произойдут политики, они бы никогда не слезли с деревьев и запретили эволюцию. Черт побери!» Шеридан отбросил сжимаемый в руке стилус. «Просторный череп сослужил нам скверную службу. Президент посчитал, что вы справитесь, капитан». Иванова понимала, что прибегает к нечестным методам, но ничего не могла с этим поделать. «Как ваш заместитель, я имею право спросить. Президент ошибся? Не знаю. Может и так. Только выявилось это не сразу». В кабинете воцарилось молчание. По правде говоря, ход Шеридан и считал, что его засунули на эту должность зря. Что-то внутри, что-то после слов Ивановой, из чистого упрямства твердило ему, что, даже если он и не тот человек, который тут нужен, черта с два он просто так все бросит и сбежит, как нерешительный кадет перед первым экзаменом. Ну, управление огромной станцией, полное инопланетных дипломатов, каждый из которых был бы не прочь плюнуть в компот своему соседу, а обвинить в этом кого-то другого, не было экзаменом в академии. Определенно, нет. Но и Джон уже не был простым кадетом. «Ладно», — мужчина вздохнул, позволив выползти на лицо легкой усмешки. «Поменяйте делегации каюту. Пригладьте кляузнику перышки». «Да, сэр», — Иванова кивнула, с легкой неохотой поднимаясь на ноги и опираясь на трость. «Правда, у них нет перьев. Но я вас поняла, сэр», женщина улыбнулась, «я все сделаю». «Вот и отлично. А я пойду, пожалуй, пройдусь. Если буду нужен, я на мостике». С ненавистью окинув взглядом завалы документов на столе, мужчина оправил китель, засунул руки в карманы брюк и, глубоко вздохнув, не провился в сторону лифта. До мостика Вавилона можно было добраться разными путями, так почему бы и не более длинным из них, правда, капитан? Шеридан почти успел дойти до пункта назначения. Ему оставалось буквально два поворота до дверей, как передатчик на его руке издал писк входящего вызова. Шеридан слушает. Передача с Кортеса. Это сигнал бедствия. Твою мать, мужчина выругался, практически бегом врываясь на мостик, чудом не задев одного из работников смены. Я тут, включайте. Это Кортес перехода, аварийная ситуация, навигационная система, приводной маяк не регистрируется, потеря ориентации, гиперпространстве. Просим помощи. Помощи. Прием. Огромное количество помех делало сигнал практически нечитаемым, но все же было возможно понять главное. Корабль Мейнарда попал в беду. Потеря ориентации и сигнала приводного маяка в гиперпространстве были равносильны гибели корабля. Выбраться в нормальный космос, не оказавшись на противоположном конце галактики или в центре какой-нибудь звезды, без знания своего местоположения было решительно невозможно. Будь корабль полностью исправен, капитан мог бы рискнуть и выйти из гипера в надежде сориентироваться на месте, но, даже в случае полностью исправного судна, это была лотерея с шансами на удачу хуже, чем у русской рулетки. Отключить динамики, до хруста сжав челюсти, Шеридан махнул рукой диспетчеру. Продолжайте записывать сигнал, быть может, через помехи пробьется что-то еще. Дайте им ответ, сигнал принят. Помощь будет, передавайте непрерывно. Да, сэр. Командор, мужчина повернулся к Ивановой. Соберите всех свободных от вылетов пилотов через 20 минут. Сэр, вам ведь известно, что ни один корабль, потерявшийся в гиперпространстве, не спасся. Я знаю, капитан смерил своего заместителя мрачным взглядом. Я соберу всех, кто есть. Иванова кивнула, пошатывающейся походкой отправляясь в сторону лифта, на ходу вызывая командиров эскадрильи. Полагаю, командор Иванова уже объяснила вам ситуацию. Капитан Шеридан шагал из стороны в сторону перед выстроившимися перед ним свободными пилотами, и ему было не так-то просто говорить то, что он собирался сказать дальше. Офицер трезво понимал, что даже сама идея искать кого-то в гиперпространстве была невероятной авантюрой, а уж попытка найти потеряшку, неисправный и, вероятно, поврежденный корабль, который не может даже дать направление, в котором его относит от ближайшего приводного маяка. Из сообщения Кортеса мы достоверно знаем только одно – корабль летит вслепую. Командор справедливо указала мне на тот факт, что из гиперпространства еще никого никогда не спасали, но я намерен попробовать. Далеко они отошли, капитан? Подал голос один из пилотов. Неизвестно. В сообщении было сказано, что они потеряли приводной маяк, а мы не смогли запеленговать источник их сигнала со своей стороны. Слишком много помех от гиперпространства. К тому же, каждое следующее принятое сообщение становится все неразборчивее. Их относит. Да, Шеридан кивнул, и они удаляются от нас. Времени крайне мало. Но, если мы не можем запеленговать корабль, как нам его искать? От лица пилотов говорил один человек, но капитан понимал, что он высказывает всеобщее мнение. Есть один вариант, очень рискованный, Джон обвел присутствующих тяжелым взглядом, не прописанный ни в каких правилах и уставах. Буду откровенен с вами, я не могу гарантировать, что, отправив вас туда, смогу вернуть всех обратно. Мы знаем про гравитационные течения в гиперпространстве. Знаем, что они могут утянуть дрейфующий корабль на противоположный конец галактики, если не дальше. Но Кортес сохранил по крайней мере частичную возможность маневрировать. Он сможет поддерживать свои координаты какое-то время. Итак, попробуем обратиться к опыту предков. В древности, еще на Земле, присоединилась к брифингу Иванова. Если судно терпело крушение недалеко от берега, спасательные лодки в поисках уцелевших моряков шли цепью. Первый истребитель останется прямо у зоны перехода, только войдя в гиперпространство, продолжил капитан, чтобы четко принимать сигнал приводного маяка. Второй отлетит на 1000 километров и будет ориентироваться на сигнал первого, и так далее. А последний будет непрерывно вызывать Кортес в надежде, что они поймают сигнал и смогут ответить, вздохнул молодой пилот. Если корабль все еще будет слишком далеко, вздохнул Шеридан, нам придется растянуть эту цепочку, как подзорную трубу. Шансов на успех немного, но это их единственная надежда. Вопросы есть? Нет, сэр. Раздался нестройный, но хоровой ответ от присутствующих. Спасибо, господа. Джон улыбнулся. Один старый друг научил меня древнему египетскому напутствию. Пусть Бог заслонит вас от зла в неизвестности, куда вы ступаете. Приведите Кортес назад, и удачи вам. Пилоты начали расходиться, чтобы проводить последние предстартовые проверки, а двум старшим офицерам оставалось только проводить их парой напряженных взглядов. «Все бы отдал, чтобы полететь вместе с ними», — тяжко выдохнул Шеридан. «Я тоже, сэр». Через 5 минут, как и было запланировано, эскадра истребителей «Вавилона-5» вылетела из служебных доков станции и плотным строем направилась в сторону зоны перехода. Глава 30. «Хозяин, дай тунца». Женская логика как лицензионное соглашение. Ничего не понятно, но вынужден соглашаться. Народная мудрость. Интерлюдия. Если бы кто-то сейчас смотрел в нужном направлении, не будучи занят своими важными человеческими делами и подготовкой к срочному вылету, то он бы все равно не заметил крупного черного кота с двумя хвостами, практически неподвижным силуэтом сидевшего за одним из ящиков, в обилии расставленных в зоне обслуживания истребителей. Кот-бегемот, а это был именно он, проводил внимательным кошачьим взглядом пилотов, быстро вбежавших в док, рассевшихся в свои машины и, дождавшись команды диспетчера станции на вылет, направившихся спасать заблудившийся кортес из недр гиперпространства. Коту было любопытно и интересно буквально все, что происходило вокруг него на этой огромной стальной бочке, болтавшейся на орбите Эпсилона-3. Убедившись, что доки практически опустели, оставив только дежурную смену обслуживающего персонала, кот неслышно спрыгнул с ящика и, с независимым и полностью уверенным в себе видом подняв оба хвоста, неторопливо направился к выходу из отсека. Станция в последние 2 дня буквально бурлила, подавляющее большинство мыслей обитателей, в фоновом режиме считываемых бегемотом, были посвящены краткому прилету огромного корабля-исследователя, редкого даже для более развитых цивилизаций. Читать разумных было легко и интересно. Кот старался избегать только посольского сектора, чтобы даже случайно не встретиться мыслями с послом Варлана Кошем. Личное и персональное самомнение говорило хвостатому телепату, что он справился бы и с ним, но небольшая доля неопределенности, замешанная на отсутствии точных знаний о потенциальном противнике, все же перевешивала авантюрную нотку его характера. Убедившись, в том числе и телепатически, что вокруг нет нежелательных свидетелей, кот отправил по сети репликаторов запрос на активацию телепортационного модуля, в следующее мгновение исчезая в короткой вспышке луча переноса. Да, он говорил лорду Баралу, что будет использовать телепорт в случае необходимости быстро избежать неприятностей, но, что может быть неприятнее необходимости топать на своих 4 из одного конца Вавилона в другой? Да, так он и скажет, если с него спросят за такое поведение, определенно. Хотя, что-то ему подсказывало, что уж кто-кто, а лорд Барал против не будет, тут и к гадалке не ходи. Луч телепорта перенес хвостатого телепата на одну из прогулочных парковых дорожек рекреационной зоны станции. Потянувшись всем телом, кот встряхнулся и расслабленной походкой направился куда глаза глядят. Оглядели глаза в направлении ближайшего кафе, где подавали свежие морепродукты. Ну, насколько они могли быть свежими на космической станции, располагавшейся в миллионах километров от ближайшей планеты, имеющей моря и продукты, в этих морях добываемые. Ой, какая прелесть! Ты откуда здесь взялся, котик? Как и ожидал один хитрожок АХМ умный кот, стоило ему появиться в зоне прямой видимости заведения, стилизованного под земную японскую кухню, как одна из официанток, в этот момент расслабленно отдыхавшая на скамейке около задней двери ресторана, тут же заметила необычного гостя. «Ты чего там, Зои?» — окликнула официантку коллега, выглянувшая на возглас. «Да тут откуда-то кот черный взялся. Смотри, бег, с ошейником даже». Первая официантка присела на корточки перед бегемотом, флегматично взиравшим на то, как девушка осторожно наклонилась ближе к нему, чтобы рассмотреть висевшую на ошейнике пирамидку. «Да быть не может, на Вавилон же домашних животных попробуй еще привези. Ну так выйди, и сама увидишь. Фига себе, Ребекка, она же бег», ошарашенно уставилась на телепата, в этот самый момент сделавшего пару шагов вперед и игриво боднувшего Зои головой в колено, издав при этом басовитый, но мелодичный мурлыкающий звук. «Какая прелесть! Только это не кот, Зои», неуверенно произнесла девушка. «Почему ты так решила? У котов не бывает двух хвостов». МРРРР, бегемот, решивший, что пора переходить от простого наглаживания кота к чему-то более продуктивному, применил самое безотказное оружие, которым обладают любые представители семейства кошачьих, вне зависимости от того, к какому именно роду они относятся. Он сделал просительные глазки кота из Шрека и вопросительно муркнул, глядя прямо в глаза Зои. «Он наверняка хочет кушать. Бег, давай угостим котика рыбкой». Зои, Ты с ума сошла? Неизвестно, откуда взявшийся кот, который совсем не кот, на Вавилоне 5, где чертовщина не происходит только в мечтах обитателей. Да посмотри ты на него, какая еще чертовщина? Ну, подумаешь, два хвоста, но он точно голодный. Девушка почесала бегемота за ухом и, вскочив на ноги, убежала куда-то внутрь заведения, оставив Ребекку наедине с неизвестным ей существом. А существо тем временем вело себя абсолютно так, как должен вести любой уважающий себя кот. С невозмутимым видом он уселся прямо перед девушкой и принялся умываться, косясь на нее зеленым глазом, как показалось официантке, с крайне ехидным выражением морды. «Вот, покушай, котик». Вернувшаяся Зои принесла небольшую миску, в которой лежали мелко порезанные кусочки свежего лосося, обычно использующегося для приготовления сашими. Буквально расплывшись в довольной кошачьей улыбке, бегемот прошелся вокруг девушки, обтершись о нее боком, и с тихим басовитым урчанием принялся поедать подношение. Умяв угощение, кот еще раз прошелся вокруг девушек, басовито мурлыкая, а затем коротко дернул ухом, при помощи возможности сети репликаторов заставив компьютер Вавилона поверить, что на счет Зои была перечислена небольшая сумма чаевых. Бегемот, конечно, был покошачьи наглый и безумно этим гордился, но все же он был порядочным наглым котом, а не какой-то там подзаборной шпаной. Все-таки, откуда он тут взялся? Задумчиво произнесла Зои, провожая деловито направившегося прочь по тропинке бегемота. Шеридану оставалось только ждать. Он готов был отдать все, что угодно, чтобы отправиться вместе со спасательной командой, но Иванова была права, опуская тот момент, что это была чертовски рискованная затея сама по себе. Иногда стоило дать и другим людям делать свою работу. Пилоты звена истребителей знали свое дело и, если это было хотя бы теоретически возможно, они приведут корабль его друга обратно к станции. СОС кораблями Инарда был нестабилен, часто забивался помехами, но главное они сделали. Кортес получил послание станции, что за ними идут. Получил и услышал. А значит теперь, даже по нестабильному пеллингу, истребители сумеют найти корабль. Вот только ожидание тянулось невероятно долго, минуты сменялись минутами, а хороших новостей от поисковой команды не было уже третий час. Диспетчер стабильно получал отчеты каждые 10 минут, но пока истребителям не удавалось найти корабль. Даже с пеллингом на сигнал бедствия искать что-то в вырожденном космосе было невероятно трудно. «Может, вы отдохнете?» Наряженно меривший мостик шагами Шеридан повернулся к Ивановой. «А вы, сэр?» Командир ответила Джону таким же напряженным взглядом. «А я не могу», мужчина вздохнул, отворачиваясь к обзорному иллюминатору. «Джек мой старый друг, я должен быть здесь, должен что-то делать, или хотя бы помянуть его, если придется. Это он научил вас египетскому напутствию, он». Джон невольно чуть улыбнулся. «Он был моим первым командиром еще до войны. Тогда мне казалось, что он знает все на свете. Черт побери, да так оно и было. Капитан Мейнард знает, что любой полет всегда связан с риском. Что уж говорить про дальнюю автономку на первопроходцах». Иванова покачала головой. «Если дойдет до поминок, я буду рядом и выпью с вами. Но до тех пор, просто повторяйте напутствие». Джон благодарно улыбнулся заместителю, вздохнув с некоторым облегчением. Слова командира не решили проблему, но осознание того, что не он один вынужден думать о происходящем, все же помогали капитану. Было приятно осознавать. Запрос зоны перехода. Корабли на подходе. Неожиданно подал голос диспетчер, вскидываясь от терминала. Сколько? Напряженно повернулась Иванова. 3. Нет. 4 сигнала. Зона перехода активировалась, разворачиваясь из яркой искры энергии в светящуюся голубую воронку выхода из гиперпространства, а в следующее мгновение из нее стали один за одним появляться корабли. Сначала истребители, один, второй, третий, а затем, после небольшой задержки, в обычный космос вынырнул и Кортес, визуально неповрежденный, но явно имевший какие-то проблемы с двигателями, уж больно неуверенно и неспешно даже для своих огромных размеров он летел. «Кортес, — говорит Вавилон, — нахмурившись, Шеридан связался с прибывшим кораблем. Где еще два истребителя? Сожалею, Джонни». После недолгого молчания раздался из динамиков усталый голос Мейнарда. «Они погибли». Шеридан на мгновение зажмурился, тяжело выдохнув. Случилось то, чего он опасался все это время. Хоть они и сумели спасти Кортес, Вернуть всех ребят из поисковой команды домой он все же не сумел, и теперь им придется что-то делать. И если с бюрократической стороной Вороса все было ясно, соболезнования семьям, награды, материальная помощь, то вот с моральной частью. Даже за все годы службы капитан так и не научился легко относиться к потерям подчиненных ему людей. Быть может, это характеризовало его с лучшей стороны, чем он думал сам о себе, но легче от этого не становилось. Кивнув Ивановой, мужчина медленной походкой направился к выходу с мостика. Уже почти 20 минут Шеридан стоял в одном из закутков парковой зоны Вавилона и просто смотрел прямо перед собой, раз за разом прогоняя в голове последние события и свои решения, приведшие к этим событиям. Мог ли он сделать что-то иначе? Могло ли это помочь вернуть всех участников поисковой операции назад? Или все же, ответов у него, к сожалению, не было, с какой стороны ни посмотри, решение отравить звено истребителей, запеленговать и найти Кортес было единственным, которое давало хоть какие-то шансы на успех, и вероятность потерь среди пилотов предугадать было невозможно. «Капитан», — раздался из-за спины Шеридана негромкий голос посла Дилин, заставив его обернуться. «Простите, если вы хотели побыть один, я могу зайти позже». «Нет-нет», — Шеридан слегка улыбнулся. «Пожалуйста, проходите». «Я услышала о случившемся», — женщина грустно опустила взгляд. «Примите мои соболезнования. Тяжелее этого, наверное, ничего не бывает». Джон поймал себя на мысли, что рад приходе посла, рад тому, что было, кому выговориться. Кому-то, кто не состоял в экипаже станции, посылать людей на смерть, а самому оставаться в стороне. Они спасли других. Дилин проникновенно смотрела прямо на капитана. В нужный момент они оказались на своем месте и знали, что должны сделать. Как и вы, капитан. А разве я на своем месте? Вселенная, капитан, Дилин улыбнулась, подбирает место нам всем. Место для духовного роста. Там не бывает легко, но это место всегда правильное, правильное и нужное. Поэтому, где бы мы ни были, мы находимся в нужном месте и в нужное время. А боль, женщина говорила с уверенностью разумного, явно знавшего, о чем говорит, неизбежная часть процесса постоянного перерождения. Похоже, нас посещают схожие мысли, посол удивленно пробормотал Джон. Возможно, женщина плавно кивнула. Похоже, мы оба на перепутье, капитан Шеридан, но Вселенная никогда не ошибается. Мне бы вашу веру в мудрость Вселенной, мужчина покачал головой. Порой мне очень трудно ее представить. Я открою вам секрет, капитан, Минбарка с улыбкой повернулась к мужчине, величайший секрет, молекулы, из которых состоит ваше тело, точно те же, из которых строится эта станция, и далекая туманность, те же самые, что горят в глубинах звезд. Мы и есть Вселенная, капитан, Вселенная, пытающаяся осознать саму себя, и, как мы оба поняли, порой Вселенной требуется взглянуть на происходящее с другой стороны. Спасибо, капитан с благодарностью улыбнулся собеседнице, впервые за сегодня, по-настоящему. Капитан, сигнал входящего вызова коммуникатора и радостно неверящий голос Ивановой заставил мужчину вздрогнуть. Еще один истребитель вернулся, только что прошел зону перехода. Что? Мужчина недоверчиво переглянулся с продолжавшей улыбаться Дилин. Это лейтенант Кифер, сэр, невероятно. Дилин, довольная произошедшими в настроении капитана изменениями, поклонилась, продолжая широко улыбаться мужчине, и плавной походкой направилась по своим делам, не желая отвлекать офицера от рабочих вопросов, решением которых тот теперь должен был, а главное, мог, заниматься. Даже самым уверенным в себе разумным, самым решительным и способным, была порой необходима поддержка со стороны. И Дилин, будучи членом жреческой касты, понимала это лучше, чем кто бы то ни было. Поразительно, но факт, с каждым днем, что Корона и Юки проводили вместе на станции, разоряя запасы местных кондитерских и доводя их официантов до нервного тика, я все больше приходил к выводу, что личностные матрицы девушек развивались. Больше всего в этом отличилась Корона, но и ее сестричка успешно догоняла Неку на этом поприще. И, если сначала я считал, что упустил что-то важное в их программном коде, то теперь был уже совсем в этом не уверен. Все возможные проверки, какие я только мог провести над уже прописанным кодом, показывали, что изначальная матрица была, если не идеальной, то, как минимум, имевшей право на это претендовать. Эмуляция эмоций, часть, отвечающая за ощущение вкуса, позволявшая Неке наслаждаться вкусом пирожных, чая и прочих вкусняшек. Но вот потом начинались уже некоторые непонятки. Уже не один раз я ловил себя на мысли, что поведение короны выходит за рамки заложенного в нее кода, даже с учетом любого возможного саморазвития. Девушка проявляла эмоции, по сети репликаторов я чувствовал, что она по-настоящему получала удовольствие от бесед с Юки во время их совместных посиделок в каюте или в кафе, а вторая Нека отвечала ей взаимностью, хоть пока и с несколько меньшей интенсивностью. А самым вызывающим интерес фактом было то, что данное развитие кода не было ничем обосновано. В лучших традициях Альфреда Леннинга, разбиравшегося в робототехнике не понаслышке, я был готов на полном серьезе признать, что в машине всегда были призраки. Фрагменты кода абсолютно понятные по отдельности, но которые, оказавшись в одном месте в один момент времени, приводили к образованию совершенно непредвиденных алгоритмов и протоколов. «Скажи, короны, задумчиво передаю по сети репликаторов, какие у тебя взаимоотношения с темнотой? Я вас не совсем понимаю», — донесся от Неки удивленный ответ. «Тебя тянет к Юке в пустой комнате? Хочется оказаться к ней поближе? Лорд Барал, ваш код окончательно все?» По сети репликаторов донеслась эмоция нешуточного переживания, практически паники, причем, с мельчайшим запозданием, буквально на десятую долю секунды. Аналогичный пакет эмоций пришел и от Юки. Сестричка тоже переживала за мое душевное состояние. Или, вы издеваетесь? Корона впервые на моей памяти забралась в мою область сети репликаторов и просмотрела ход моих размышлений, предшествовавших заданному вопросу. До сих пор я не закрывал ей туда доступ, не запрещал смотреть и слушать, но девушка обычно игнорировала эту возможность, даже в те моменты, когда обвиняла меня в непоследовательности и абсурдности поступков. Но вот сейчас Нека действительно обеспокоилась, мое поведение, заданные вопросы вышли за все границы ее понятия об абсурдности. «Я не издеваюсь, я провожу исследование. Так ты ответишь на мои вопросы?» «Разумеется, нет, потому что они не имеют никакого смысла. Я люблю находиться рядом с короной. С ней интересно общаться», — ответила вместо сестры Юки. Не отвечая ему, «Юки, он просто издевается», — проворчала короны, перекидывая второй Неки пакет с информацией об источнике моих вопросов и их подоплеке. Но от Юки пришла эмоция неуверенности в комплекте с легким смущением. «Мне ведь правда нравятся наши посиделки с пирожными, разговоры, а в темной комнате неуютно находиться, хоть я и знаю, что в темноте ничего такого нет. Вот видишь, короны, твоя сестра тебя любит, а ты себя так ведешь. И вообще, я наблюдаю за рождением мифической женской логики, не мешай мне наслаждаться». «Что? Женская логика?» Теперь волна полнейшего непонимания пришла от обеих Нек. «Ну, я рассматривал вариант с душой, в смысле, с психоэмоциональной оболочкой, в метафизическом плане. Но женская логика мне нравится больше, определенно больше. Вы невозможны». Я явственно услышал раздраженный фырк от короны, однако, вместе с тем, от обеих девушек донеслось нешуточное облегчение. Лорд Барал был признан вменяемым. Да, эксцентричным, да нелогичным и крайне-крайне странным, но вменяемым. По крайней мере, не более невменяемым, чем обычно. Результат исследования можно было признать состоятельным и требующим дальнейших наблюдений и испытаний. Кто знает, до чего в конечном итоге дойдет развитие созданных мной существ. Но ведь я явственно почувствовал твое беспокойство, и ты не сможешь этого отрицать. «А вы знали», — задумчиво передала Нека, неожиданно сменив тему, — «что в 45% случаев разумные, погибающие насильственной смертью, были лично знакомы со своими убийцами». Вот теперь уже я не улавливаю твоего хода мысли. Возможно, мне стоит проверить уже твой код. Все просто, девушка явно довольно улыбалась. Чем с большим количеством разумных вы общаетесь, тем больше будет желающих вас прикончить. Возможно, особенно извращенным образом. Хотя, персонально для вас я бы вывела статистическое значение в 93-415%, а оставшиеся 6-585%, спрашиваю с неподдельным интересом. Попадание под случайные выстрелы окружающих и общение с обитателями Вавилона 5. Они невероятно терпеливые и разумные. На месте командира Синклера я бы выбросила вас в шлюз через час после знакомства. Меня троллит, неприкрыто, с совершеннейшим и искренним наслаждением процессом, и полностью отдавая себе отчет в происходящем, включая тот факт, что я прекрасно понял, что на самом деле имела в виду короны. Это восхитительно. Ты ведь понимаешь, что угроза жестокой расправы над собственным начальником, это пошло. В ответ от Неки пришел очередной фырк и эмоции ощущения собственного превосходства. Нет, девушки определенно развивались семимильными шагами. Но даже зарождение самостоятельных личностей с персональными желаниями и моделью поведения практически никак не меняло их отношение ко мне. Конечно, здоровая-нездоровая паранойя диктовала стать крайне подозрительным и внимательным, особенно после создания самообучающегося и с доступом к технологиям, которыми обладали репликаторы, но то, что заменяло мне интуицию, подсказывало, что все будет хорошо, наверное. Впрочем, чем бы процесс ни закончился, это как минимум будет любопытно пронаблюдать. В любом случае, особенно срочных дел в настоящий момент просто не было. Репликаторы в лабораториях продолжали препарировать доставшиеся мне образцы инопланетных технологий и генетических материалов, разбирая их буквально на атомы и анализируя, как именно они работают, откуда черпают энергию, и как все это добро можно использовать к вящему триумфу серебристых паучков и их повелителя в лице скромного меня. Уже долгое время не было никаких новостей от зондов, отправленных исследовать вырожденный космос. В смысле, новости-то от них как раз были, штатные рутинные отчеты об относительном пройденном расстоянии, обнаруженных аномалиях и засеченных в пределах границ чувствительности датчиков кораблей иных видов, но, по всему выходило, что если местное гиперпространство и было обитаемым, то его обитатели или умели очень хорошо прятаться, или же их было настолько мало, что на таких пространствах шансы на них наткнуться отличались от статистической погрешности только разницей в терминологии. Да и зондов, будем откровенны, для столь больших пространств было все же маловато. Впрочем, этот проект был для меня не основным, а скорее преследовал цель удовлетворения любопытства и некого спортивного интереса. Хотя даже в таком режиме работы отправленные исследовательские модули принесли некоторое количество полезной информации. Так, на самой границе моих владений, уже скорее в межгалактической пустоте, нежели в галактике Млечный Путь, репликаторами была обнаружена одна скромная звездная система, только чудом не выброшенная гравитационными силами за пределы галактики и не растерявшая свои планеты за прошедшие тысячи лет своего существования. На одной из планет, в настоящее время представлявших собой голый каменный шар без малейших признаков воды, атмосферы или какой бы то ни было живой материи, тем не менее обнаружились чрезвычайно древние руины. Большая часть комплекса располагалась глубоко в коре планеты, а потому практически не пострадала от времени и разворачивавшихся в системе космических катаклизмов. В первый момент, только получив пакет информации от зонда, я, будем откровенны, не слабо так напрягся. Архитектура, невероятная сохранность вкупе с древностью и подземное залегание руин делали на ходу до жути похожие на творения небезызвестной для определенного круга лиц расы космических зомби-терминаторов. В первый момент, и перестраховки для... Я даже отправил в эту систему 5 хаттаков для контроля, но планета была мертва, на всех возможных частотах сканирования, во всем объеме планетоида не было ни малейшего источника энергии, вообще, просто мертвые руины из черного с зеленоватыми прожилками камня на мертвой планете в мертвой звездной системе на самом отшибе галактики. Среди строений не осталось даже никаких следов обитателей. Прошедшие тысячелетия и сопутствовавшие им события надежно подчистили любые следы. Флот я, разумеется, из системы не убирал, мало ли что, и отправил на планету полноценный исследовательский комплекс для изучения строения и поиска возможных артефактов. Но самым интересным было то, что Солнце данной системы представляло собой нейтронную звезду, крошечный, всего 18 километров в радиусе, но невероятно массивный объект был практически неразличим с дальнего расстояния, но потенциально был крайне полезным ресурсом. Именно из нейтрония были созданы наниты, составляющие мое тело репликатора. Разумеется, не напрямую. Чистый нейтроний из нейтронной звезды был, во-первых, невероятно радиоактивен, период полураспада около 10 минут, а во-вторых, абсолютно непригоден к любым манипуляциям. Однако, человекоподобные репликаторы в родном мире моего тела за десятки тысяч лет вынужденной изоляции в пузыре замедленного времени не просто эволюционировали, но и разработали целую технологическую цепочку по обработке этого материала и созданию на его основе крайне прочных, практически неразрушимых и энергоемких блоков репликаторов. И теперь у меня был приличный запас этого материала. Хомяк лорда Баала был невероятно доволен. Правда, я пока не до конца понимал, к чему все это добро применить, к тому же, процесс обработки нейтрония потреблял невероятное количество энергии, поэтому все потенциальные проекты с его использованием откладывались как минимум до светлого момента окончания исследования технологий теней, полученных от техномага Элрика. Но, как говорится, запас карман не тянет. Помимо нейтронной звезды зондами были обнаружены еще два десятка инопланетных цивилизаций, находившихся в разных стадиях отсталости, а потому не представлявших собой особенного интереса, и одна древняя империя, явно уже доживавшая свой век. Создавший государство вид представлял собой разумных насекомых, больше всего напоминавших земных ос. В далеком прошлом они, очевидно, владели приличным числом звездных систем, о чем говорили обнаруженные разведчиками заброшенные базы и вымершие колонии, а также были довольно воинственной расой с огромным по меркам любых прочих разумных флотом явно боевого назначения. Но в какой-то момент что-то пошло не так, в настоящий момент обширная империя сжалась обратно до родной системы космических ос с небольшим количеством наблюдательных постов за ее пределами. Похоже, главной причиной угасания была простая и банальная проблема потери интереса к развитию. Осы обитали в достаточно безлюдном уголке галактики и просто не имели шанса во время своей экспансии дотянуться до других развитых видов. А дальше произошло то, что теоретически может произойти с любой достаточно развитой цивилизацией: ресурсов вдоволь, проблем с получением благ цивилизации практически нет, внешние враги не обнаружены, а внутренние сошли на нет сами собой. Какое уж тут продолжение развития. Находка вызывала некоторую тоску, но трогать старичков я не стал, хотя в первые моменты имел место соблазн растормошить остатки их империи, показав, что они не одни во вселенной. Но выгоды это решение не несло абсолютным образом никакой. Технологии ОС, как и у подавляющего большинства видов этого мира, полагаю, были построены на органике, а их корабли и вовсе представляли собой генетически запрограммированных и выращенных в гигантских живых верфях гигантских же ос без лап и крыльев, ненужных в космическом пространстве. Так что, оставалось только печально вздохнуть, пожать плечами и лететь дальше, сделав пометку на будущее при случае посетить очередной памятник старины. Интерлюдия. В офицерском кабаке было людно, но непривычно тихо. Поминки – это всегда очень грустно, но такова суровая правда жизни. Сейчас в заведении были все пилоты Вавилона и многие из Кортеса, тоже пришедшие почтить память командира эскадрильи, отдавшего свою жизнь ради того, чтобы они выбрались из вырожденного космоса. За командира Глоса, лучшего командира, с которым я служил, лейтенант Кефир, отрешенно глядя перед собой, вскинул бокал в воздух. За Глоса, раздался нестройный хор присутствующих, также вскинувших свои бокалы в память погибшего пилота. На несколько секунд в помещении воцарилась тишина. Каждый по-своему переживал произошедшее, вспоминая погибшего и думая о бренности бытия. «Лейтенант», — наконец произнесла Иванова, — «что вас погубило? С чем вы там столкнулись? Оно же нас и спасло». Увидев объект второй раз, хоть и всего на миг, я подумал, а вдруг он идет тем же курсом относительно зоны перехода? Записи первого наблюдения сохранились, а дальше работал компьютер. А вот, что это было, Кефир покачал головой, понятия не имею. Просто сгусток темноты и ощущение, будто кто-то прошел по твоей могиле. Встреча с неизвестным, задумчиво проговорил стоявший рядом капитан Мейнард. Такое никогда не забывается. Но что же это было? Какой-то корабль? Не знаю, раздраженно выдохнул Кефир. Когда-нибудь мы наверняка это узнаем, вздохнула Сьюзан. Но сейчас не самое лучшее время для безумных гипотез. Лейтенант, женщина повернулась к Уоррену, я понимаю, что момент не слишком удачен, но эскадрилье нужен командир. Я рекомендовала вас. Поздравляю, ободряюще похлопал пилота по плечу Джек Мейнард. Вы справитесь. Иванова внимательным взглядом окинула лейтенант Кефира. Думаю, да, мэм. Уоррен вздохнул, подобравшись и согласно кивнув. Хорошо, командир кивнула в ответ. Тогда, сегодня отдыхайте, а завтра займемся бумагами и вашим новым назначением. И да, Кефир. Да, мэм, вы молодец. Спасибо, мэм. Глава 31. Самый долгий круиз в истории. У них Титаник, а у нас мамонтенок на льдине. И выжил. А все потому, что не в трюме надо было трахаться, а маму искать. Автор неизвестен. Чем больше информации о доставшихся мне технологиях получали репликаторы, тем большие перспективы открывались. Источником энергии импланта техномагов действительно оказалось нечто похожее на легендарный ММТ, с тем лишь отличием, что ММТ, по своей сути, был обычной батарейкой, да, высокотехнологичной, да, вертевшей на детородном органе законы классической физики, известной людям, да, способной при неправильном использовании или потенциальном взрыве уничтожить средних размеров звездную систему, но, это все равно была батарейка, одноразовый источник энергии ограниченной емкости. Внутри классического МНТ находилась искусственно созданная область пространства с отличными от обычных законами физики, в частности имевшая куда большую энергетическую насыщенность вакуума. И устройство по принципу своей работы просто выкачивало эту лишнюю энергию из этого карманного пузыря, выдавая ее наружу в определенном режиме. Как только запас энергии кончался, карманное измерение схлопывалось, и ММТ превращался в красивый пресс-папье. Творение теней же было ближе к полноценной электростанции. Каждый имплант техномагов имел персональный пробитый канал связи с одним из множества параллельных измерений, из которого и черпал энергию на применяемые ими заклинания. Имея перед глазами только примеры Элрика, я не мог сказать, был ли канал каждого отдельного техномага уникальным, уводящим в отдельное пространство, или же тени просто нашли одно энергетически богатое место и тянули энергию оттуда, но в любом случае, если пространство на том конце по своим размерам было сопоставимо с нашей Вселенной, учитывая плотность передаваемой энергии, ее запасов хватило бы на целую армию, не то что на горстку техномагов. Любопытно, но даже при наличии таких возможностей по энергоснабжению, а я вам таки скажу, что способность выдать даже 1% от залпа корабельного калибра в габаритах человеческого тела, это очень даже неплохие такие возможности. В изученном репликаторами корабле разведчики теней стоял куда более простой и понятный, хоть и достаточно мощный для такого класса кораблей, источник энергии. Не было ничего сверхъестественного и невероятного. То ли тени за прошедшие годы забыли технологии, позволившие им создать техномагов, то ли создание этих каналов подпитки было крайне трудоемким, и их использование в каждом корабле было попросту нерентабельно. Придя к такому выводу, я сделал себе заметку на будущее проверить эту мысль, если в мои руки попадет корабль теней более серьезного класса. В любом случае, самым важным результатом исследований был тот простой и великолепный факт, что при всей своей органической природе, физические принципы работы импланта техномагов репликатором были вполне понятны. А значит, пусть и не моментально, пусть и после череды испытаний, они могли воспроизвести эти же эффекты на своей технологической базе. Пожалуй, это был первый случай за все время моего пребывания в этой вселенной, когда попавшая в мои руки технология по-настоящему привносила новые возможности для усовершенствования, и самоусовершенствования в том числе. Первым делом, как только лабораторный комплекс расшифровал генетический код Элрика и получил информационную копию сферического техномага в вакууме, я отдал уже проверенную на кошках команду на начало выращивания подопытных образцов. Искусственно выращенные живые существа с различным сочетанием параметров организма, для каждого из которых выращивалась копия импланта Элрика, помещенная на положенное ей место. Разумеется, данный процесс проходил в условиях полной изоляции, чтобы избежать даже теоретическую возможность передачи какого-то аварийного сигнала от импланта к его изначальным создателям теням. Не то, чтобы меня сильно беспокоило их внимание, все же, они даже на пропавший разведчик еще не среагировали, но в столь важных и многообещающих исследованиях никакие предосторожности не бывают лишними.